Они познакомились в Петербурге днем 27 ноября 1905 года в типографии «Искры», страница 563-565. Они познакомились вечером того же дня в квартире Горького на Знаменской улице. И тут же приложена фотография дома, где это произошло. Все это приобретает гротескный оттенок, когда в указателе произведений Горького в конце четвертого тома, 35 страниц, мы не находим известной статьи о Ленине 1924 года, позже многократно переделанной. Таковы советские историко-литературные источники. Я сказала, что мы все были обмануты Мурой. Она лгала, но, конечно, не как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка. Она лгала обдуманно, умно. В высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего времени. Смотри дневники Гарольда Никольсона. Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой удаче. Чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой. Она любила мужчин, не только своих трех любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин, и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее. И мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и преданно. Ее влечения не были изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Секс шел к ней, естественно, и в сексе ей не нужно было ни учиться, ни копировать, ни притворяться. Его подделка никогда не нужна была ей, чтобы уцелеть. Она была свободна задолго до всеобщего женского освобождения. В ее жизни не нашлось места для прочного брака, для детей. У нее их было двое, и только потому, что, как она мне однажды сказала, все имеют детей, для родственных и семейных отношений. Не нашлось места для уверенности в завтрашнем дне, денег в банке и мысли о бессмертии. В этом она не отличалась от своих современников в послевоенной Европе и послереволюционной России. Во многих смыслах она была впереди своего времени. Если ей что-нибудь в жизни было нужно, то только ее, ею самой созданная легенда, ее собственный миф, которую она в течение всей своей жизни растила, расцвечивала, укрепляла. Мужчины, окружавшие ее, были талантливы, умны и независимы, и постепенно она стала яркой, живой, дающей им жизнь, сознательной в своих поступках и ответственной за каждое свое усилие. Перед смертью она сожгла свои бумаги. Те, что накопились после Второй войны, хранились в ее лондонской квартире. Ранние, 1920-1939 годов, она в свое время собрала и отправила в Таллин, в Эстонию. Они сгорели, так она говорила, во время германского отступления и взятия Таллина советской армией. Правда ли это? Или она лгала и об этом, когда говорила своей дочери о судьбе бумаг? Может быть. И, может быть, они когда-нибудь всплывут на поверхность в будущем. Моя задача заключалась в том, чтобы быть точной и держаться фактически стороны темы. Это помогло мне быть объективной, каким, вероятно, должен быть биограф. Себе самой я отвела самую маленькую роль среди действующих лиц. Не столько из скромности, сколько из желания написать книгу о Муре, а не о моих отношениях с ней и чувствах к ней. Я знала ее, когда мне было 20 лет, и пишу о ней 50 лет спустя. Но знала ли я ее тогда? Да, если знать, значит видеть кого-то в течение 3 лет, слышать кого-то, жить вместе. Но я не знала ее так, как знаю ее сегодня. Я столько узнала о ней, думая о ней столько лет, узнавая о ней правду.